Днем поднялся ветер. Час спустя пошел снег. Точнее, он не шел. Он стал частью ветра. Казалось, что ветер — это дух, отчаянно искавший тело и, наконец, нашедший его в снегу. Чем выше они поднимались, тем яростнее становился ветер. Казалось, что он несет с собой острые бритвы, режущие тело. Даже каждый вздох надо было делать очень быстро, чтобы ветер не вырвал изо рта глоток воздуха. Путь был несравненно тяжелее, чем раньше. Этой ночью они так устали, что даже не стали строить временное укрытие. Кристофер выкопал в снегу глубокую яму, и они устроились в ней, свернувшись под намдой, огромным, напоминавшим ковер одеялом из войлока, который взял с собой Лхатен. Утром Лхатен пожаловался, что боль в левой ноге стала сильнее, чем накануне. Кристофер снял с него ботинок и носок. Нога была как камень, твердая, белая, ледяная на ощупь. Нарушенная циркуляция крови и холод привели к серьезному обморожению. Ничего не сказав, Кристофер надел на него ботинок. «Что там, Сахиб? Обморожение?» Кристофер кивнул. «Да». Можно было попытаться согреть ногу, но в этом не было смысла. Она вскоре снова замерзла бы и стала бы только хуже. Кристофер опасался, что у мальчика обморожена и другая нога. Его ботинки были сделаны из дешевой кожи, а носки были слишком тонкими. Кристофер отрезал два куска войлока от намды и утеплил ботинки, но опасался, что этого будет недостаточно. В тот же день началась самая настоящая метель. Было ощущение, словно кто-то разорвал ткань, из которой сшит мир. Снег и ветер налетали со стороны перевалов, охваченные приступами безумия. Видимость фактически стала нулевой. Когда идти стало невозможно, они поползли. Лхатен волочил за собой ногу. Он не издавал ни звука, но Кристофер знал, что он мучается от невыносимой боли. К середине дня они прошли очень незначительное расстояние, но Лхатен не мог двигаться дальше. Ураган не стихал ни на минуту, а они все еще не дошли до перевала. Кристофер начал подумывать о том, чтобы все-таки оставить мальчика и пойти за помощью. Вопрос был в том, удастся ли ему уговорить кого-нибудь вернуться вместе с ним в таких погодных условиях. Он соорудил из снега очередное укрытие. Они свернулись внутри, дрожа от холода. Время от времени Кристофер заставлял Лхатена съедать сухой шарик цампы, заедая его пригоршней снега. Мысленно Кристофер был в Карфаксе, в библиотеке у камина, в котором ревел огонь, пожирая поленья, и читал Уильяму сказку Артура Мэя. Ночью Лхатена лихорадила, он впал в забытье, произнося напуганным голосом какие-то слова и издавая нечленораздельные крики. «Уберите его!» — громко закричал он, заглушив завывание ветра. «Что убрать?» — спросил Кристофер. «Что ты видишь?» Но мальчик не мог дать связный ответ. И все, что оставалось Кристоферу, — это разговаривать с ним, стараясь обнадежить его, хотя он и знал, что это не имеет смысла. Ночь была длинной. Рассвет лишь слегка рассеял ее. Лхатен, наконец, заснул, как уставший от плача ребенок. Когда он проснулся, голова его была ясной, но он пожаловался на слабость. Желудок его даже не мог удержать цампу. Вторая нога тоже была обморожена. Кристофер заставил его идти, другого выбора не было. Только оставить его умирать. Крепко обхватив друг друга, как забывшиеся кошмарным сном дети, они продирались сквозь бушующую бурю. К полудню они дошли до первого перевала Себула. Проход был широким и плоским, и видимость была получше, несмотря на пургу. «Лха-ял-ло, де-там-чепхам», — прошептал Лхатен, благодаря богов за то, что они даровали им победу. «Боги празднуют победу», — добавил он. «Демоны побеждены». Эти слова произносили все путешественники, достигшие вершины перевала, но замерзшие губы мальчика наполняли слова сильной жестокой иронией. «Лхагялло», — повторил Кристофер, в душе проклиная всех богов. Он думал, что они все еще играют в игры, но на самом деле игры закончились.